Глава 1100. «Ты что творишь, варвар?» — прошипел не хуже той самой змейки Том. «Она ведь сейчас...» Хаджар только руку поднял, показывая, что просит тишины. Он должен был увидеть это своими глазами, убедиться в том, что не ошибался. Змейка, которая была не ниже рыцаря духа, уже почти вонзила ядовитые клыки в шею Рекки Геран, как внезапно что-то зашевелилось и заставило ее застыть. И этим чем-то оказался маленький мальчик, император Ласкана. Развернувшись из своего клубка, он приоткрыл глаза, которые не отличали вымысла от реальности. «Мама!» — прошептал он, переводя взгляд со спящей Геран на змейку. Ребенок, который лишь недавно не умел разговаривать и вместо мяса или нормальной снеди просил женскую грудь, сунул свою маленькую ручку в огонь. Том зашипел, мальчик заскрипел зубами, а затем вскочил на миниатюрные ножки и выставил перед собой горящую головешку, будто это был меч или топор. «А ну, убирайся от мамы!» — вскрикнул он и бросился в атаку на врага. Еще до того, как проснулась Рекка, а змейка успела отправить императора Ласкана к праотцам, Хаджар усилием воли прикончил животное, погрузил ребенка обратно в сон и прервал попытку Геран освободиться от власти страны грез. И все это произошло меньше, чем за несколько мгновений. В итоге мальчик продолжал спать, как и та, кого он путал с мамой. Змейка же, с отсеченной головой, распрощавшись с ядром монстра, коими Хаджар, не стесняясь, забивал свои, теперь уже не в единственном числе пространственные артефакты, полетела в костер, где и начала постепенно пропадать. «Как думаешь, Том?» Хаджар смотрел на ребенка, мирно сосущего большой палец. «Воинами рождаются или становятся?» Бывший аристократ смотрел на все это глазами размером с блюдце и, как рыба, молча открывал и закрывал рот. Хаджар же, поднявшись с места, подошел к императору вражеской империи и накрыл его ладони своей. Небольшое усилие, и раны ребенка затянулись. От жутких ожогов не осталось и следа. Учитывая разницу в ступенях развития между ними двумя, излечить столь простые повреждения Хаджару не составляло ровно никакого труда. И если становится, то крестьянин, вспахивающий землю, он ведь тоже воин, и битва его порой куда тяжелее, чем наша с тобой. Том еще несколько раз беззвучно открыл и закрыл рот, после чего усмехнулся и развалился в вальяжной позе. «Философствование? От тебя, варвар, не ожидал. Не знаю, что ты разглядел в этом ребенке, но он думает, что спит. Во сне любой будет отважным храбрецом». Хаджар промолчал. «Может, Том был и прав. Вот только...» Хаджар посмотрел на крыло ворона. «Что снилось ему?» Тому, кто боролся со зверем, убившим всю его семью. Зверь был повержен ударом меча, и на груди фанатика остался шрам, который вечно будет ему об этом напоминать. О том, что того зверя он может увидеть всякий раз, когда заглянет в зеркало. Может, поэтому он всегда носил маску, чтобы не видеть, чтобы не бояться. Хаджару порой снились сны. Сны о тех временах, когда он обитал в приюте в мире земли, безвольный и беспомощный. И он боялся. Боялся, что ему не хватит силы, чтобы остаться в кровати и продолжить битву, а не убежать. Ведь в тех снах он мог использовать ноги и тело. И порой Хаджар все же убегал. Поправив покрывало, которым укрывали императора, Хаджар вернулся обратно к Тому. «Ты не думаешь, что Моргана могли обыграть?» — спросил он так, будто только что ничего не произошло. «Могли, Разумеется, могли. Он может быть и гений, но на любого гения найдется монстр. Однако, мне кажется, истинный правитель пожертвовал бы своими детьми, чтобы обеспечить стране победу. Истинный император прикончил бы этого мальчишку, а не устраивал обмен. Хаджар вспомнил испытание, которое прошел в гробнице первого императора драконов. И кто бы мог подумать, что однажды иллюзия, созданная тенью древнего монстра, окажется реальностью. Хаджар смотрел на маленького мальчика. Мальчика, которому было суждено стать великим воином, способным, возможно, в одиночку переломить ход многовековой войны, которая семимильными шагами приближалась к своей кульминации. Но кто знает, сколько лет займет путь к финалу. Может, маленький император успеет стать силой, с которой всем придется считаться. Судьба. В данный момент она находилась в руках Хаджара. Но, как и прежде, он лишь улыбнулся и усилием воли отодвинул угли подальше от лица ребенка. Если тому суждено стать великим воином, то однажды они встретятся на полях сражений и сойдутся в поединке, о котором тысячи лет будут петь песни и слагать легенды. И вдохновленные ими миллионы людей обретут свой путь и отправятся в бесконечное путешествие. Хаджар посмотрел на каменный свод. Его цель находилась где-то там, среди бескрайнего неба, седьмого неба. И если, когда он освободит людей от рабства богов, им нужно будет куда-то идти, и этот путь проложат такие вот легенды. А мальчики, который отважно бросился сражаться со змеей, чтобы спасти мать. Да, это хорошая легенда. Что будем делать? Рекка провела очередным артефактом перед пеленой, закрывавшей выход из рудника. Они находились внутри пещеры, от входа в которую открывался просто потрясающий вид на долину Дельфи. Холмы, на которых поднимались скалистые пещеры, были окутаны хвойными лесами, переходящими в лиственные, чтобы затем слиться с широкими реками и озерами, синими лентами, пересекавшими зеленую гладь. Огромное количество лугов и полей, покрытых высокой травой и цветами. Прекраснейший из образов, от которого веяло свободой и ощущением безграничного простора. Здесь царила никогда не кончающаяся весна. Все дышало жизнью. Пели птицы, журчали водопады. Около завесы раскинулось плато. Горы кольцами окружили долину, защищая ее от внешнего мира. Лучше места, чтобы организовать фабрику по производству боевых големов, сложно было отыскать во всех семи империях. «Где находится принц?» — спросил Хаджар. Рекка показала ему карту и отметила на ней точку. Удивительно, но фабрика находилась не в самом центре долины, а на ее дальних рубежах. Что ж, не так и много на самом-то деле. Учитывая, что у убиенных дозорных нашлись в пространственных кольцах несколько, пусть и низкосортных, но пилюль, Хаджар справится за 4-5 использований шага белой молнии. Вот только сначала надо было отправить сообщение регенту матери. «Идите за мной», — скомандовал Хаджар. Но, не размениваясь на пререкание, Хаджар слегка обнажил меч, и десятки километров породы обрушились за их спинами, превращаясь в своеобразную пробку, наглухо закрывшую вход в рудник. Регент-мать была далеко не глупа, и, скорее всего, по этому следу уже направился один из великих героев. Это являлось основной причиной того, почему Хаджар так спешил. Следом за ним на край плато вышел и отряд. Там, в сотни метров внизу, раскинулся куда более значительный отряд ласканцев. уже не 19 единиц, а все 19 сотен. Среди них два безымянных. Эти двое посмотрели на Хаджара, а он на них. «К бою!» — только и успели выкрикнуть адепты. Хаджар же просто провел мечом по воздуху. И когда с неба ударила белая молния, забирая с собой отряд, плато из серого окрасилось в алое. И река, которая сбегала с гор в долину Дельфи, постепенно превращалась из прозрачной и голубой в тягучую кровавую жижу. Почти 19 сотен адептов, юношей и девушек, мужчин и женщин, отправились в эту секунду к праотцам. И лишь один из них, раненый безымянный, оказался в силах устоять на ногах. Хаджару нужно было отправить сообщение.